Мираэль шла по правую руку от воина, стараясь держаться подальше от странного рыцаря. Не то чтобы он был плохим, нет, просто его по-идиотски восхищенный взгляд с примесью влюбленности смущал и раздражал девушку. Совсем другое дело Гард. Он был не такой, как все. Нельзя было сказать, что он нормальный или обычный. Обычные, во всяком случае, из числа ее виденных, так себя не ведут. А этот воин то разбрасывает в одиночку хорошо натренированных бойцов, то убегает от разбойников, страдает провалами в памяти. Странный, но именно рядом с ним Мираэль чувствовала себя спокойно и уверенно. Только его она не опасалась. Поймав очередной недвусмысленный взгляд, на этот раз от прогуливающегося не то купца, не то дворянина, девушка снова осмотрела себя, насколько это можно было сделать без зеркала и не привлекая лишнего внимания спутников. Мираэль не привыкла к такой одежде. В их деревне все девушки ходили в платьях и невысоких сапогах. Весной и осенью одевались немного теплее. Зимы в эльфийских землях не было вовсе. А теперь, если верить милой девочке из лавки портного, она выглядела как разведчица имперской армии. Но она не чувствовала себя воительницей. Совсем еще молодая эльфийка только закончила базовую школу и готовилась выбрать будущую профессию, явно не боевого уклона, когда судьба по воле случая едва не сделала из нее невольницу. Нет, она не была воительницей. Совсем. Мираэль была простой девушкой, которая еще толком ничего не умела. А теперь, попав в жестокий мир людей, эльфийка и вовсе не знала, что дальше делать. Возвращаться ей было некуда. Да если бы и было куда, она же и шагу в одиночку не ступит. Оставалось лишь держаться рядом с человеком, который ее защищает. И если он решил, что ей надо выглядеть так, значит, она и будет так выглядеть. Пока думала о своем внешнем виде, совсем забыла о голоде. А вот организм все помнил хорошо. И желудок девушки совершенно неожиданно издал глубокое и громкое урчание, заставив ее густо покраснеть, уставившись в носки своих сапог. «Потерпи еще немного, скоро доберемся», – приободрил девушку воин и злобно глянул на рыцаря. «Да-да-да», – залепетал тот, – «уже совсем близко». И на самом деле, спустя несколько минут, путники подошли к зданию с вывеской «Трактир приют охотника». Странное название для заведения, находящегося ближе к центру города. Но главное, что там можно будет нормально поесть. Впервые за несколько дней. Но все планы Мираэль превратились в пыль. Зайдя в главный зал трактира, путники замерли. За одним из столов группа мужчин, облаченных в легкие доспехи, издевалась над девушкой лет 17. Разливали на стол какое-то пойло и, дружно хохоча, заставляли бедняжку слизывать разлитое. Один из нелюдей держал девушку за длинные волосы соломенного цвета, уже изрядно испачканные. Какой-то мужичок пытался уговорить бойцов оставить ее в покое, но его нещадно пинали, еще больше смеясь. Первым ввязался Лоренс. Подойдя к столу хулиганов, он громко продекламировал. «Как вы смеете творить такой беспредел в центре этого славного города?» В ответ молодой рыцарь схлопотал под глаз огромным кулачищей, и подружный хохот разбойников покатился по полу. Мираэль в ужасе повернулась к Гарду и испугалась еще больше. Она уже видела его таким, и состояние это предвещало беду. Зрачки его сузились, а на радужках поблескивали миниатюрные молнии. Все тело было напряжено и готово к бою. Сквозь сжатые зубы воин процедил какое-то ругательство в адрес валяющегося на полу Лоренса, а затем сорвался с места. Смех еще не утих, а разбойник, державший девушку, уже сползал на пол с проломленным черепом. Следующим ударом Гард загнал второму воину переносицу куда-то глубоко в мозг, и уже второе тело сползло на пол. Пока ошарашенная шайка пыталась понять, что происходит, третий разбойник отлетел на несколько шагов от невероятного удара в грудь и упал на пол, кашляя кровью. Скорее всего, сломанные ребра пробили легкие. «Какого черта здесь происходит?» – заорал кто-то. Но Гард уже никого не слышал. Он превратился в саму смерть, как в тот день, когда отбил Мираэль от охранников притона. Кто-то попытался ударить мужчину мечом, но тот просто словил клинок за лезвие и свободной рукой перебил нападавшему горло. Далее слышались удары, стоны, крики, ругань, и внезапно стало тихо. Посетители трактира, замершие на своих местах, наблюдали за тем, как Гард за грудки поднимает с пола все еще живого разбойника, последнего живого. Этот был одет богаче остальных и, скорее всего, являлся главным в этой шайке. «Не смей ко мне прикасаться! Я знатный дворянин!» – прокричал тот, но похоже, что это заявление лишь еще больше разозлило Гарда. Низким, рычащим голосом воин заговорил. «Не твой статус, не данная тебе богом сила не дает тебе права издеваться над слабыми. Таких, как ты, даже в преисподней мешают с грязью. Туда тебе и дорога». С этими словами Гард силой отпустил разбойника на пол, причем еще в воздухе, развернув его головой вниз. Хрустнул позвоночник, и бездыханное тело присоединилось к десятку таких же. Воин отошел немного в сторону и оперся на одну из деревянных колонн. Как и в прошлый раз, на него накатила слабость. Мираэль бросилась к нему, чтобы помочь удержаться на ногах, поднырнула под руку и чуть не упала вместе с Гардом. Человек оказался очень тяжелым. К счастью, вовремя подоспел Лоренс, подхвативший воина под другую руку. И втроем они кое-как дошли до ближайшего пустого стола, усадив Гарда на деревянный стул. Девушка совершенно растерялась, не зная, что делать. Сейчас ее товарищ не в состоянии сражаться. Рядом на полу куча трупов. Рыцарь сидит, восхищенно пялись на Гарда. А тот, в свою очередь, схватил Мираэль за запястье, притянул к себе и прохрипел: «Клинок! Мне нужен второй клинок!» Эльфийка совершенно не понимала, зачем ему нужен второй меч, если он и первым-то не пользовался, но тем не менее кивнула и решительно шагнула в сторону убитых. Найдя глазами самый хороший, на ее взгляд, меч, девушка аккуратно прошла мимо двух тел и попыталась вытащить клинок вместе с ножнами, но ничего не получилось. Его мертвый хозяин был слишком тяжелым и прижал ножны к полу всем своим весом. Немного повозившись, Мираэль все же смогла вытащить хотя бы сам меч и, стараясь сделать вид, как будто ничего необычного не произошло, и все так каждый день и поступают, вернулась к своим спутникам. Трудно было не заметить, что у рыцаря наливался огромный синяк под левым глазом, но это не мешало тому не терять достоинства. Остановившись возле пустого стула, девушка почувствовала, что за спиной кто-то есть. Быстро крутанувшись на месте, она выставила перед собой трофейный меч, держа его двумя руками, и увидела сильно перепуганного мужичка, которого разбойники недавно пинали ногами. «Не убивайте, пожалуйста!» – испуганно залепетал он. «Я лишь хотел поблагодарить вас за спасение моей дочери». «Я и не собиралась», – ответила Мираэль, торопливо убирая клинок от лица мужчины и протягивая его Гарду. А тот, похоже, пришел в себя. Осмотрев результаты побоища, он присвистнул и задумчиво сказал все еще хриплым голосом: «Опа! Вот и пообедали! Похоже, снова придется бежать, и чем быстрее, тем лучше. И подальше». Не успел он закончить фразу, как в трактир с грохотом ввалился целый отряд стражи, ощетинившись мечами и алебардами. Гард, несмотря на непрошедшую еще слабость, вскочил со стула, выхватив оба своих меча, и задвинул девушку себе за спину. Только сейчас Мираэль обратила внимание на то, что правая ладонь воина – сильно рассечена и кровоточит, но человек не подавал виду, что ему больно. Сейчас он стоял между эльфийкой и новой угрозой. Стражники тем временем осмотрели кучу тел и странную парочку, после чего начали расходиться полукругом, недвусмысленно направив на Гарда свое оружие. И тут произошло то, чего Мираэль ну никак не ждала. Лоренс, со всей силы ударив ладонью по столу, встал со стула и громко сказал: «Какого черта здесь происходит? Капитан Фалькон, немедленно прикажи своим солдатам убрать оружие, или уже с завтрашнего дня и до конца жизни будете чистить рвы от дерьма!» Стражники удивленно уставились на нового участника событий. После нескольких секунд пристального осмотра узнали в побитом лице рыцаря из правящего рода и, не дожидаясь команды капитана, опустили оружие. Вперед вышел высокий крепкий мужчина лет 40 с грубым обветренным лицом и низким голосом спросил: «Сэр Лоренс, что здесь произошло?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Начиная всерьез злиться, ответил рыцарь. «Это я у тебя спрошу, что здесь происходит? Что за чертовщина творится в этом городе? И кто дал разрешение каким-то уродам издеваться над людьми?» Капитан явно не знал, что ответить, а повисшую в воздухе тишину прервал голос одного из стражников. Тот оказался ближе всех к покойникам и, поняв, что опасности нет, решил подробнее осмотреть тела. «Капитан, здесь Марис О'Доннелл, сын придворного советника со свернутой шеей».